Когда меня задержали за то, что я стрелял в Антона, полицейские не отобрали у меня эту бумагу. Любил ли я Францию? В ту пору я окупался в лучах ее славы. Военный атташе Франции много раз требовал моей выдачи в Белграде, что противоречило международным законам, и полиция Югославии пошла на компромисс. Меня отвезли к границе Италии, страны, наименее удаленной от Франции. В Югославии я кочевал по тюрьмам. Я встречал там необузданных угрюмых преступников, ругавшихся на варварском языке, в котором есть самые прекрасные в мире ругательства. Чтоб мне Богоматерь в жопу трахнуть, чтоб мне стену трахнуть. Несколько мгновений спустя они принимались смеяться, показывая белые зубы. Король Югославии Петр II был в ту пору прелестным мальчиком лет 12-14, причесанным на косой пробор. Его портрет, красовавшийся и на марках, висел во всех тюремных канцеляриях и всех отделениях местной полиции. Гнев шпаны и воров был направлен и на этого мальчика. Они бронились, они поносили его. Хриплые оскорбления раздраженных мужчин напоминали публичные выяснения отношений с неверным любовником. Они обзывали его проституткой. Когда меня привезли в тюрьму в местечке Сушак, близ итальянской границы, перед этим я провел по нескольку ночей не менее чем в 10 других тюрьмах. Меня поместили в камеру, где было человек 20. Я сразу выделил Раде Перича, хорвата, осужденного на 2 года за кражу. Чтобы укрыться моим пальто, он положил меня на нары рядом с собой. Это был статный брюнет в голубом, слегка полинявшем комбинезоне механика с большим карманом на животе, в который он засовывал руки. Я провел в Сушакской тюрьме лишь пару ночей, но этого было достаточно, чтобы я втрескался в Раде. Тюрьму отгораживал от дороги не вал, а ров, на который смотрело окно нашей камеры. Холодной ночью полицейские и пограничники отвезли меня к итальянской границе. Перевалив через горы, я дошел до Триеста. В вестибюле французского консульства я стащил пальто и тут же продал его. На вырученные деньги я купил 10 метров веревки и металлическую пилу. И через Пьедиколло вернулся назад в Югославию. Ночью я приехал в Сушак на попутной машине. Стоя на дороге, я свистнул. Раде показался в окне, и я без труда перебросил эти вещи. На следующую ночь я вернулся, но он отказался от попытки совершить столь легкий побег. Я прождал до зари, надеясь, что он передумает. В конце концов, дрожа от холода, я побрел к горам, удрученный мыслью, что этот детина предпочел отсиживаться в тюрьме, чем подвергать себя риску вместе со мной. Мне удалось пересечь границу с Италией и дойти до Триеста, откуда я перебрался в Венецию и Палермо, где меня опять упекли в тюрьму.